Рэй Брэдбери. «Выпить сразу против безумия толп». Читает для вас Артем Назаров. Это была одна из тех проклятых жарких ночей, когда без сна лежишь пластом до двух часов, потом резко вскакиваешь с постели, обливаясь кисловато-соленым потом, и, пошатываясь, спускаешься в гигантскую печь подземки, где с пронзительным воем носятся заблудившиеся в ночи поезда. «Ад!» — прошептал Уилл Морган. И это действительно был ад, в котором целая армия озверевших людей всю ночь напролет, час за часом, блуждала от Бронкса до Кони-Айленда и обратно в поисках случайного глотка соленого океанского ветра, заставляющего тебя вздохнуть с благодарением. О, Господи! Где-то там, на Манхэттене, или еще дальше за ним дуют прохладные ветры. Я должен найти их, пока не пришел рассвет. Черт! Он в отупении смотрел, как мимо него бешеным потоком несутся улыбки с рекламой зубной пасты. Его собственные рекламные идеи преследовали его в эту душную ночь на всем пути через остров Манхэттен. Поезд застонал и остановился. На соседнем пути стоял встречный состав. Невероятно! Там, напротив, у открытого окна сидел старик Нед Эмминджер. Старик. Вообще-то они ровесники, им обоим по 40, но... Уилл Морган рывком поднял окно. «Нед, сукин сын!» «Уилл, паршивец! И часто ты разъезжаешь в такой поздний час?» «Каждую жаркую ночь, черт бы ее побрал, с 46-го года!» «Я тоже! Рад тебя видеть!» «Лжец!» Заскрипели стальные колеса, и оба знакомца скрылись из виду. «Боже мой!» — подумал Уилл Морган. «Двое людей, которые ненавидят друг друга, сидят на работе чуть ли не локоть к локтю, скрипя зубами, карабкаются вверх по служебной лестнице, вдруг сталкиваются случайно здесь, в этом дантовом аду, в 3 часа ночи под расплавленным от зноя городом. Послушай, как эхом замирают наши голоса. Лжец!» Через полчаса на Вашингтон-сквер его лба коснулся прохладный ветер. Он пошел вслед за этим ветром и оказался в переулке, где температура была ниже градусов на 10. «Так-то лучше», — прошептал он. Веяло запахом ледника, из которого он мальчишкой украдкой таскал холодные кристаллы, натирал ими щеки и с душераздирающими воплями засовывал их себе под рубашку. Прохладный ветер привел его по переулку к небольшой лавке, над которой висела табличка: «Мелисса Жаб, ведьма, стирка прачечная, сдайте свои грязные проблемы до 9 утра, получите их чистенькими на закате». И чуть помельче: «Заклятие, зелье против ужасной погоды, холодной или жаркой, снадобье, побуждающее вашего нанимателя повысить вас в должности, целебные мази, притирания и порошок из мумий глав древнейших корпораций, лекарства от шума, отхаркивающие для загазованной или загрязненной атмосферы, бальзамы для страдающих паранойей водителей-дальнобойщиков, препараты, которые следует принимать перед тем, как будете переплывать нью-йоркские доки». На витрине были расставлены несколько пузырьков с наклейками: «Для прекрасной памяти», «Дыхание теплого апрельского ветра», «Тишина и нежнейшие птичьи трели». Он засмеялся и остановился, потому что вновь повеяло прохладой и раздался скрип двери, и вновь ему вспомнилась морозная свежесть белых ледяных гротов из детства, мир, вырубленный в глыбе зимних снов и пролежавший так до самого августа. «Входи!» — шепнул чей-то голос. Дверь бесшумно распахнулась. Внутри царил погребальный холод. На трех козлах, словно гигантский сувенир с февральского мороза, покоился 6-футовый брусок чистого капающего льда. «Ладно», — прошептал он. В витрине скобяной лавки его родного городка, внутри огромного прямоугольного ледяного бруса, на котором каллиграфическими буквами было выгравировано «Мисс Капель», была замурована жена фокусника. Ночь за ночью спала она там, снежная принцесса. В полночь Уилл вместе с другими мальчишками потихоньку убегал из дому, чтобы посмотреть, как она улыбается в своем холодном прозрачном сне. Летом они, 4 или 5 пылающих жаром 14-летних мальчишек, по полночи стояли, уставившись на нее в надежде, что их раскаленные жаркие взгляды растопят лед. Но лед так и не растаял. «Подождите», — прошептал он, — «Послушайте». Он сделал еще один шаг в темноту ночной лавки. «Господи, это же она! Здесь, в этой глыбе льда! Не те ли это очертания, в которых всего несколько мгновений назад лежала погруженная в прохладные ночные сны снежная женщина? Те самые! Лед был все такой же полый, так же мягко изогнут и нежен, но женщины в нем нет. Где же она?» «Я здесь», — прошелестел голос. В дальнем углу, по ту сторону холодного сверкающего гроба, двигались тени. «Добро пожаловать. Закрой дверь». Он почувствовал, что она стоит совсем рядом, среди теней. Ее плоть, если бы он мог до нее дотронуться, была бы прохладной на ощупь и по-прежнему свежей благодаря времени, проведенному в ледяном гробу, с которого стекали капли, стоило лишь протянуть руку. «Как ты здесь оказался?» — тихо спросил ее голос. «Душная ночь. Вышел пройтись, прогуляться в поисках прохлады. Думаю, мне нужна помощь. Ты пришел по адресу». «Но это же безумие. Я не верю в психиатров. Друзья терпеть не могут, когда я говорю, что и Динь-Дон, и Фрейд почили в Бозе 20 лет назад, а с ними и все остальные клоуны. Я не верю в астрологов, нумерологов, хиромантов и прочих шарлатанов». «Я не гадаю по руке, но дай мне свою руку». Он протянул ладонь в нежную тьму. Их пальцы встретились. Ее рука была холодна, как у маленькой девочки, только что порывшейся в холодильнике. «На вашей вывеске написано «Мелисса Жаб, ведьма», — сказал он. «Что делает ведьма в Нью-Йорке летом 1974 года?» «А ты знаешь город, где ведьма была бы нужнее, чем в Нью-Йорке в этом году?» «Вы правы. Мы все сошли с ума. Но почему именно вы?» «Ведьму создают реальные нужды времени», — сказала она. «Я порождение Нью-Йорка. Все, что есть в нем самого плохого, воззвало меня к жизни. И вот ты пришел, сам не зная того, чтобы найти меня. Дай мне другую руку». Хотя лицо ее во мраке казалось лишь тенью холодной плоти, он почувствовал, как взгляд ее движется по его дрожащей ладони. «О, почему ты так долго не приходил?» — печально произнесла она. «Еще немного, и было бы совсем поздно». «Поздно для чего?» «Для спасения. Для того, чтобы принять дар, который я могу тебе дать». Сердце его бешено заколотилось. «А что вы можете мне дать?» «Покой», — ответила она. «Безмятежность, спокойствие посреди хаоса. Я дитя ядовитого ветра, совокупившегося с Истривер в одну из зловонно-помойных промасленно-чадных ночей. Я обратилась против своих родителей. Я прививка против той самой желчи, которая породила меня на свет. Я вакцина, сотворенная из ядов. Я антитело на все времена, лекарство от всех недугов. Город тебя убивает, разве не так? Манхэттен — твой палач. Так позволь мне быть твоим щитом». «Каким образом?» «Ты станешь моим учеником. Как невидимая свора сторожевых собак, моя защита будет окружать тебя. Грохот подземки никогда больше не осквернит твой слух. Ядовитый смог никогда не проникнет в твои легкие ноздри, никогда не будет щипать тебе глаза. Я научу твой язык ощущать вкус райских плодов в подгорелых и черствых сосисках, которые ты ешь на обед. Простая вода из офисного охладителя превратится в редкое благородное вино. Полицейские будут откликаться на твой зов. Такси, несущиеся в никуда после конца рабочей смены, будет останавливаться, стоит тебе моргнуть глазом. Театральные билеты будут тут же появляться, едва ты подойдешь к окошку кассы. Светофоры будут переключаться на зеленый. Заметь, даже в час пик, если тебе вдруг заблагорассудится прокатиться на машине от 58-й улицы до Вашингтон-сквер. И ни разу не загорится красный. Всюду будет зеленый свет, если только я буду рядом. Если я буду с тобой, с первого изнуряюще знойного июньского дня и до последнего часа, когда раздавленные жарой живые мертвецы, возвращающиеся в начале сентября с моря, тихо сходят с ума в простаивающих на полпути железнодорожных вагонах, наша квартира станет тенистой поляной в тропических джунглях, наполненных криками птиц и любовными песнями. Наши комнаты будут полны хрустальным звоном, Наша кухня станет эскимосским иглу посреди июльского пекла, где мы будем объедаться мороженым, сделанным из лучшего шампанского «Мамс» и «Шато Лафит Ротшильд». А наша кладовая? Свежие абрикосы хоть в августе, хоть в феврале. Каждое утро сок из свежих апельсинов на завтрак, холодное молоко на полдник, прохладные поцелуи. Мои губы всегда словно охлажденные персики, мое тело словно заиндевевшие сливы. Как сказала Эдит Уортон, наслаждение всегда под рукой. Каждый раз, когда посреди невыносимого дня тебе захочется пораньше вернуться домой с работы, я позвоню твоему боссу, и он отпустит тебя без слов. Скоро ты сам станешь боссом, и когда захочешь, будешь приходить домой, где тебя ждут холодный цыпленок, фруктовый пунш и я. Лето на Виргинских островах. Осень, полная заманчивых обещаний, которые вскружат тебе голову, но не заставит потерять ее совсем. Зимой, разумеется, все будет наоборот. Я стану твоим очагом. Мой милый пес, приляг у очага. Я укрою тебя снежными хлопьями. В общем, ты получишь все. Взамен я попрошу немного. Всего лишь твою душу. Он замер и чуть было не выпустил ее руку. Что ж, разве не этой просьбы ты от меня ожидал? Рассмеялась она. Но душу нельзя продать. Ее можно лишь потерять и никогда больше не найти. Сказать, чего я действительно хочу от тебя? Скажи. «Женись на мне», — произнесла она. «То есть продай мне свою душу», — подумал он, но промолчал. Но она прочла это в его глазах. «Господи», — сказала она, — «неужели я прошу слишком многого? За все, что я даю?» «Мне надо это обдумать». Незаметно для самого себя он отступил на шаг. Голос ее погрустнел. «Если тебе надо что-то обдумать...» «Значит, это никогда не состоится. Прочтя книгу, ты ведь знаешь, понравилась она или нет? И в конце спектакля ты либо спишь, либо нет. Так и здесь. Красивая женщина есть красивая женщина, а хорошая жизнь – это хорошая жизнь. Разве нет?» «Почему ты не хочешь выйти на свет? Откуда мне знать, что ты красива?» «Ты узнаешь, стоит лишь сделать шаг в темноту. А по голосу ты не можешь определить, нет?» «Бедняжка». «Если ты сейчас мне не поверишь, я не буду твоей уже никогда». «Могу я подумать. Вернусь завтра вечером. Что могут значить какие-то 24 часа?» «Для человека в твоем возрасте все». «Но мне только 40». «Я говорю о твоей душе, а для нее это слишком поздно». «Дай мне еще одну ночь». «Ты и так возьмешь ее на свой страх и риск». «О, Господи, Господи, о, Боже!» – простонал он, закрывая глаза. «Как раз сейчас он тебе не поможет, увы. Лучше тебе уйти. Ты просто взрослый ребенок. Жаль, жаль. Твоя мать жива?» «Умерла 10 лет назад». «Нет, жива», — сказала она. Он попятился к двери, но остановился, пытаясь унять волнение в сердце. «Как давно ты здесь?» — спросил он, с трудом поворачивая налитый свинцом язык. Она рассмеялась с едва уловимой ноткой горечи. «Уже 3-е лето. За эти 3 года ко мне в лавку пришли всего 6 мужчин. 2 убежали сразу, еще 2 побыли немного и ушли. 1 пришел еще раз, а потом исчез. 6-й же, побывав у меня 3 раза, признался, наконец, что не верит. Видишь, никто не верит в настоящую безграничную и ограждающую от всех печали и волнений любовь, когда сталкивается с ней лицом к лицу». «Какой-нибудь деревенский парень, простой, как дождь, ветер или колос, смог бы остаться со мной навсегда. Но ты, житель Нью-Йорка, во всем видит подвох. Кто бы ты ни был, каков бы ты ни был, о, добрый господин, останься, подай корову и поставь парное молоко под прохладный навес в тени дуба, что растет на моем чердаке. Останься и нарви водяного кресса, чтобы очистить им свои зубы. Постой в северной кладовой среди запахов хурмы, цитрусов и винограда. Останься и останови мой язык, чтобы я больше не произносила таких речей. Останься и закрой мне рот, чтобы я не могла вздохнуть. Останься, ибо я так устала от разговоров и так нуждаюсь в любви. Останься, останься». Ее голос звучал так пылко, так трепетно, так нежно, так сладко, что он понял, если сейчас не убежит... Он пропал. «Завтра вечером!» — крикнул он. Его ботинок натолкнулся на что-то, лежащее на полу. Это была острая сосулька, отколовшаяся от длинного ледяного бруска. Уилл Морган наклонился, схватил сосульку и побежал. Дверь захлопнулась с громким стуком. Свет замерцал и погас. Убегая, он уже не видел вывески «Мелисса Жаб Ведьма». «Уродина!» — думал он на бегу. «Чудовище! Наверняка чудовище и уродина! Иначе и быть не может! Ложь! Все ложь! Она...» Вдруг он столкнулся с каким-то человеком. Они вцепились друг в друга, замерли и стояли так посреди улицы, вытаращив глаза. «Нед Эмминджер! Господи! Это опять он!» 4 утра. Воздух по-прежнему раскален до бела, а Нед Эмминджер бредет, как лунатик, ловя прохладу. Рубашка свернулась на его разгоряченном теле, по лицу струится пот, глаза потухли, ноги скрипят в запекшихся от жары кожаных ботинках. Они оба чуть не упали в момент столкновения. Коварная мысль промелькнула в голове Уилла Моргана. Он схватил старика Неда Эмминджера, повернул вокруг и направил в глубину темного переулка. Не загорелся ли снова там вдали этот свет в окне лавки? Точно. Горит. Нед, туда! Иди туда! Смертельно усталый, ничего не видя от жары, старик Нед Эмминджер, качаясь, направился вглубь улочки. «Подожди!» — вскричал Уилл Морган, жалея о своей злой шутке. Но Эмминджер уже скрылся из виду. Уже в подземке Уилл Морган лизнул сосульку. Это была любовь. Наслаждение. Это была женщина. К тому времени, как поезд с ревом подлетел к платформе, в руках у него уже было пусто, а тело покрыто ржавчиной пота. А сладкий привкус во рту обратился в прах. 7 утра. Уилл Морган так и не сомкнул глаз. Где-то гигантская доменная печь открыла свою заслонку и дотла выжгла Нью-Йорк. «Вставай!» — сказал себе Уилл Морган. — Живо! Беги скорее в Гринвич-Виллидж! Он вспомнил вывеску. — Стирка прачечная. Сдайте свои грязные проблемы до 9 утра, получите их чистенькими на закате. Но он не поехал в Виллидж. Он встал, принял душ и вышел в жаркое пекло города, чтобы навсегда потерять свою работу. Он знал это, когда поднимался в неимоверно душном лифте вместе с мистером Бинсом, загорелым и взбешенным менеджером по кадрам. Брови мистера Бинса дергались, губы шевелились, изрыгая безмолвные проклятия. Сквозь пиджак, словно иглы дикобраза, пробивались запекшиеся волоски. К тому моменту, когда лифт достиг 40-го этажа, Бинс потерял всякий человеческий облик. Вокруг, как итальянская армия, прибывшая уже на проигранную войну, бродили их сослуживцы. «А где старик Эмминджер?» — спросил Уилл Морган, уставившись на пустой рабочий стол. «Звонил, что болен». «Это из-за жары. Будет к полудню», — отозвался кто-то. Вода в охладителе закончилась задолго до полудня. «А что кондиционер?» Этот приказал долго жить ровно в 11:32. 200 человек превратились в диких зверей, прикованных к своим рабочим местам у окон, намеренно устроенных так, чтобы их нельзя было открыть. Без 1:12 мистер Бинс по интеркому приказал всем выстроиться возле своих рабочих мест. Они построились и стояли, качаясь от жары. Температура застыла на отметке 97 градусов. Мистер Бинс принялся медленно расхаживать вдоль длинного ряда. Вокруг него словно завис невидимый рой потрескивающих на огне мух. «Так-так, господа», — произнес он, — «все вы знаете, что сейчас кризис, какие бы радужные перспективы ни рисовал президент Соединенных Штатов. Чем вонзить вам нож в спину, по мне уж лучше пырнуть вас в живот. Сейчас я буду ходить вдоль ряда, кивать головой и шепотом говорить «вы». Те, кто услышит в свой адрес это словечко, поворачиваются, убирают все со своих столов и уходят. На выходе вас ждет пособие в размере 4-недельного заработка. Стойте-ка! Кого-то не хватает!» «Старика Неда Эмминджера», — сказал Уилл Морган и тут же прикусил язык. «Старика Неда?» — переспросил мистер Бинс, сверкая глазами. «Старика? Вы сказали старика?» Мистер Бинс и Нед Эмминджер были ровесниками. Мистер Бинс замер в ожидании, как бомба замедленного действия. «Нед», — пробормотал Уилл Морган, в душе проклиная себя, должен прийти». «Я уже здесь!» — раздался голос. Все обернулись. В дверях в самом конце ряда стоял старик Нед, или просто Нед Эмминджер. Он окинул взглядом это сборище потерянных душ, прочел на лице Бинса грядущую погибель, вздрогнул, но незаметно пристроился в ряд возле Уилла Моргана. «Ладно», — произнес Бинс, — «приступим». Он шагал и шептал, шагал и шептал, шагал и шептал. Двое, четверо, вот уже шестеро повернулись и стали вынимать все из своих столов. Уилл Морган сделал глубокий вздох и стоял, затаив дыхание. Поравнявшись с ним, Бинс остановился. «Ты ведь не скажешь этого», — подумал Морган. «Не надо». «Вы», — прошептал Бинс. Морган крутанулся и едва успел ухватиться за чуть не опрокинувшийся стол. «Вы», — гремело у него в мозгу, — «вы». Бинс сделал шаг и остановился перед Недом Эмминджером. «Ну что ж, старик Нед», — начал он. Морган закрыл глаза и подумал. «Скажи ему, скажи, ты уволен, Нед, уволен!» «Старина Нед!» — с нежностью произнес Бинс. Морган так и сжался от этого странного, дружелюбного и мягкого тона, каким говорил мистер Бинс. В воздухе повеяло ленивым ветром южных морей. Морган в недоумении заморгал и выпрямился, шмыгая носом. Опаленная солнцем комната наполнилась запахом прибоя и прохладного белого песка. «Нед, дорогой мой старина Нед», — ласково проговорил мистер Бинс. Уилл Морган ошеломленно замер. «Я сошел с ума», — подумал он. «Нед», — нежно произнес мистер Бинс, — «оставайся с нами, останься». А остальным бросил. «Все, обед». Бинс ушел, а раненые и умирающие стали покидать поле боя. Уилл Морган наконец повернулся и внимательно посмотрел на Неда Эмминджера, спрашивая себя: «Почему, Господи, почему так?» И получил ответ. Перед ним был Нед Эмминджер, не старый и не молодой, а где-то посередине. Это был не тот Нед Эмминджер, который, ничего не соображая, высовывался из окна душного поезда прошлой ночью или тащился по Вашингтон-сквер в 4 утра. Этот, Нед Эмминджер, стоял спокойно, будто прислушиваясь к далекому шуму зеленых лугов, ветра, листвы и беспечного лета, доносимому свежим озерным бризом. Капли пота исчезли с его свежего румяного лица, глаза не были налиты кровью, в них была чистота, спокойствие и безмятежность. Словно зеленеющий остров, он стоял посреди мертвого неподвижного моря письменных столов и пишущих машинок, которые могли в любой момент вдруг ожить и затрещать, как электрические сверчки. Нед стоял и смотрел, как уходят живые мертвецы. Ему было все равно. Он пребывал в великолепном, прекрасном одиночестве, облаченный в свое спокойное, прохладное и прекрасное тело. «Нет!» — вскричал Уилл Морган и бросился вон из комнаты. Он бежал, сам не понимая куда, пока не обнаружил себя в мужской уборной, роющемся, как одержимый, в мусорной корзине. Он нашел там то, что и ожидал. Маленький пузырек с этикеткой «Выпить сразу против безумия толп». Дрожа, он откупорил его. Внутри еще оставалась крохотная голубоватая капелька. Качаясь, он подошел к раскаленному запертому окну и стряхнул эту каплю себе на язык. Через мгновение Уилл почувствовал, будто его тело окунулось в прохладу прибойной волны. Его дыхание, словно живительный источник, наполнило комнату ароматом смятого лепестка клевера, тающего на языке. Он так крепко стиснул пузырек, что тот треснул в его руке. Он вздохнул, глядя, как растекается кровь. Дверь открылась. В нее заглянул Нед Эмминджер. Достояв так секунду, он повернулся и ушел прочь. Дверь захлопнулась. Несколько секунд спустя Морган уже ехал в лифте вниз, брякая портфелем со всяким барахлом, который он выгреб из своего рабочего стола. Выходя, он обернулся и поблагодарил лифтера. Должно быть, его дыхание коснулось лица лифтера. Тот улыбнулся, ошалелой, непостижимой, очаровательной, прекрасной улыбкой. В полночь в той маленькой лавке в скромном переулке было темно. В окне уже не было вывески с надписью «Мелисса, жаб, ведьма». Исчезли пузырьки и флакончики. Целых 5 минут Уилл Морган колотил в дверь. Тщетно. Еще пару минут он пинал дверь ногами. Наконец дверь со вздохом нехотя отворилась. Усталый голос произнес: «Войдите». Воздух в лавке был лишь слегка прохладнее, чем снаружи. Огромная глыба льда, в которой вчера он разглядел призрачные очертания прекрасной женщины, съежились, потеряв добрую половину своего веса, и продолжала неуклонно таять, чтобы вскоре исчезнуть совсем. Где-то во мраке стояла в ожидании та женщина, но теперь он чувствовал, она стояла одетой и собиралась уходить. Уилл открыл было рот, чтобы крикнуть, чтобы докричаться, но ее голос остановил его. «Я предупреждала тебя. Ты пришел слишком поздно». «Никогда не поздно», — возразил он. «Прошлой ночью было еще не поздно, но за последние 20 часов внутри тебя оборвалась последняя маленькая ниточка. Я это чувствую. Я знаю. Так и есть. Она умерла, умерла, умерла». «Что умерла, черт подери?» «Твоя душа, конечно. Умерла. Съедена и переварена. Она исчезла. У тебя внутри пустота. Ничто». Он увидел, как ее рука протянулась к нему из темноты. Она коснулась его груди. Быть может, ему лишь показалось, что ее пальцы проникли сквозь его ребра, ощупали его потроха, его легкие, его несчастное, бьющееся в груди сердце. «О да, она умерла», — печально произнесла она. «Как жаль. Город снял с тебя обертку, как с леденца на палочке, и съел тебя целиком. Теперь ты всего лишь оставленная у подъезда пыльная бутылка из-под молока, в горлышке которой паук свил свою паутину. Грохот улиц, словно молот, раздробил в прах твой хребет. Подземка выпила твое дыхание, как кошка высасывает душу из младенца. Пылесосы вычистили твой мозг. Алкоголь растворил остальное. Пишущие машинки и компьютеры пропустили сквозь свое нутро твой осадок, раскатали на принтере, покрошили в мелкую чепуху и выбросили в канализацию. Ты расплылся в нервно мигающих строках на прозрачно-бледных экранах старых телевизоров. А все, что от тебя осталось, вскоре подхватит городской автобус, похожий на огромного злого бульдога, и унесет прочь, сжимая тебя в своей резиново-губой пасти. «Нет!» — закричал он. «Я передумал! Выходи за меня замуж! Выходи!» От его крика ледяной гроб раскололся. Куски рассыпались по полу за его спиной. Очертания прекрасной женщины растаяли, оставив на полу небольшую лужицу. Уилл резко повернулся и нырнул в темноту. Он наткнулся на стену, и в тот же момент послышался стук захлопнувшейся двери и звук закрывающегося замка. Кричать было бесполезно. Уилл остался один. Год спустя, июльским вечером в подземке, он в первый раз за 365 дней встретил Неда Эмминджера. Среди всего этого скрежета, гула и потоков огненной лавы, через которые мчались поезда, унося с собой в преисподнюю тысячи тысяч душ, стоял Эмминджер, свежий, как листья мяты под летним дождем. Вокруг него плавились восковые фигуры людей, а Нед стоял, омытый водами лишь ему одному принадлежащего ручья, в котором плескалась форель. «Нед!» — закричал Уилл Морган, бросившись ему навстречу, схватил его за руку и стиснул ее в ладонях. «Нед! Нед! Мой самый лучший друг!» «Так оно и есть, верно?» — улыбаясь, сказал молодой Нед. «Господи, конечно! Так оно и было, дорогой, милый Нед, друг на всю жизнь! Подыши на меня, Нед! Одари меня своим животворящим дыханием! Ты теперь президент фирмы, Нед! Я слышал о тебе!» «Да. Может, зайдем ко мне, выпьем по стаканчику?» Пока они искали такси посреди испепеляющего зноя, от светло-бежевого костюма Неда поднимался ледяной дымок холодного лимонада. Среди всей этой брани, криков, сердитых гудков Нед поднял руку. Тут же подъехало такси. Они безмятежно укатили. В сумерках возле подъезда из темноты выступил человек с пистолетом. «Выворачивайте карманы!» — приказал он. «Позже!» С улыбкой ответил Нед, дыша на грабителя ароматом свежих летних яблок. «Позже!» Человек отступил назад, давая им дорогу. «Позже!» Когда они поднимались на лифте, Нед сказал: Ты знаешь, что я женился? Почти год назад. У меня прекрасная жена». «Она...» — начал Уилл Морган и запнулся. «Красивая?» «Очень. Она тебе понравится. И квартира тоже понравится». «Да», — подумал Морган. «Знаю, знаю. Зеленая поляна, хрустальный звон, свежая трава вместо ковра». Они вошли в квартиру, которая впрямь напоминала тропический остров. Молодой Нед наполнил огромные бокалы ледяным шампанским. «За что выпьем?» «За тебя, Нед. За твою жену. За меня. За сегодняшнюю ночь, вернее, полночь». «Почему полночь?» «Потому что в полночь я спущусь вниз к человеку с пистолетом, который ждет меня. К человеку, которому ты бросил позже. И он согласился позже. Я буду с ним один на один. Смешно. Нелепо и смешно, только вот мое дыхание самое что ни на есть обыкновенное, в нем нет аромата дыни или груш. А он все эти долгие часы простоял в ожидании, сжимая в потной руке пистолет, зверея от жары. Отличная шутка. Так что ж, выпьем?» «Выпьем». И они выпили. В этот момент вошла жена Неда. Она услышала, как они оба смеялись, каждый по-своему, и пришла посмеяться с ними. Но когда она посмотрела на Уилла Моргана, глаза ее вдруг наполнились слезами. И он знал, по ком она плачет. Спасибо, что дослушали до конца. Теперь не забудьте поставить лайк, поделиться, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Спасибо, что вы со мной.